Орбита Веруна. Спустя некоторое время. Бор мудрости Ши. Так, погрузка продуктов готова. Запчасти для ремонта оружия, техники и всевозможные девайсы вроде систем ночного видения также окончены. Смотря на сине-зеленый шарик, что повис внизу, под огромным количеством кораблей, я одновременно и внимательно слушал отчет приставленного ко мне офицера, и думал о том, что пока я отсутствую, вместо меня будет править совет королей, во главе с моим советником Жулином, а также выбранный членом офицерского состава моего легиона наиболее мудрый и опытный в подобных делах капитан 11-го легиона, что будет выступать как «помощник», если так можно выразиться, в плане применения сил легиона на поля боя. Если таковая его помощь, конечно же, потребуется, а учитывая весь тот звездец, что чуть ли не каждый месяц происходит на границах моего королевства, то его помощь будет ой как кстати. Также хочу отметить, что часть моих детей также будет оказывать всю возможную и посильную помощь всему моему народу по той простой причине, что они являются представителями касты военных, а значит они знают и понимают очень и очень многое, что очень здорово помогало моему народу все эти долгие годы в борьбе за собственную свободу и безопасность. Титаны, авиация, танки и прочие шагоходы. Они готовы к употреблению. Да, сэр. Все уже 100 раз проверено и перепроверено. Осталось только спустить их в бой, и все. От врагов останется лишь только воспоминание. Хорошо. В таком случае сообщите мне, как скоро мы можем начать отправку, а то мы и так уже подзадержались. А я пока в комнату отдыха отправлюсь. Попрощавшись с капитаном моего личного кораблика, я решил немного отдохнуть. Ведь неизвестно, что нас там ждет дальше, и какие нас удостоит своим вниманием проблемы. Орки там будут, или же эльдары, а возможно, что мы там наткнемся на этих проституток с Комары. Кто знает. Но даже если они и будут нас там ждать, то я более чем уверен в том, что мы их всех как следует размотаем. Ведь на нашей стороне находится двойная мощь сразу 2 легионов Астартес, в придачу со всем их флотом и техникой, что туда понапихали. Вот только отдохнуть мне особо не дали, ибо спустя всего через 1.5 часа в мою комнату вошла молодая и симпатичная девушка и поспешила сообщить, что капитаны закончили погрузку вверенных им грузов. Теперь ждем только моего приказа об отправке в путь. Иначе никак. К сожалению. Хорошо, в таком случае выйдите за дверь и дождитесь меня там. Я сейчас сделаю парочку дел и быстро выйду вслед за вами. Хорошо. Конечно, господин. Как вам будет угодно. Склонившись в почтительном и уважительном поклоне, девушка покинула помещение, и вскоре я остался совершенно один, сонный, злой и никуда не хотевший топать. Но, к сожалению, есть такое слово, как надо, и хочешь не хочешь, но выполнять его я был обязан. Потому что если нет, то, ну скажем так, грустно мне будет точно. И вот, выполнив все свои послесонные дела, умыв свое сонное рыло и выполнив еще парочку обязанностей, я наконец-то вышел наружу, дабы тут же оказаться под защитой 2 Астартес, облаченных в терминаторскую броню точно такого же цвета, как и обычные доспехи легиона. Сине-желто-белый, с украшениями в виде оскаленной медвежьей пасти на наплечниках и груди, а также вооруженных тяжелой 6-ствольной и скорострельной роторной пушкой в одной руке и силовыми когтями в другой, на наружной стороне которой были установлены мелкие, но точные и дальнобойные огнеметы, ну или плазмометы, это уж у каждого из моих охранников были свои вкусы и предпочтения, ровно как и у охраны моего дражайшего братца, который, так же как и я, отказался путешествовать через варп, а решил путешествовать со мной, один, без своей охраны, сказав, что он и раньше без нее справлялся, справится и теперь. «Сэр, корабль полностью готов отправиться в путь. Все системы проверены и перепроверены, топливо заправлено полностью. Припасы и боеприпасы, а также все остальное необходимое оборудование загружено на склады и ждет своего часа. Очень хорошо, вы славно потрудились. Но есть вопрос. Основной флот уже активировал маячок». «Так точно, сэр. Поэтому мы и позвали вас. Ну так что, нам отправляться, или как?» «Разумеется. Раз все и вся готовы, то чего ждать? Вот и славно». Улыбнувшись предвкушающей улыбкой, светловолосая женщина начала раздавать все необходимые приказы для перемещения в пространстве и наблюдать за их исполнением. В то время как я всего лишь молча наблюдал за всем этим организованным балаганом, ожидая, когда мой корабль наконец-то присоединится к основному флоту. Интересно, а кто-нибудь из моих братьев, что останутся верны светлой стороне, захотят себе такой апгрейд, или нет? Ибо я делиться ни с кем не собираюсь, а буду переделывать корабли исключительно на своих верфях, и никак иначе. Так как есть немаленький такой шанс, что хотя бы одно из данных устройств может попасть в лапы врага. И если это произойдет, то тогда может начаться настоящее веселье. Вкупе с неслабыми такими намечающимися побегушками по всей галактике. Незадолго до выхода из гиперпространства. Мудростиши. Всем внимание. До выхода из гиперпространства осталось 15 минут. Повторяю. До выхода из гиперпространства осталось 15 минут. Всем приготовиться. Когда голос оператора разнесся по всем помещениям огромного корабля, то пилоты десантных челноков и остальной боевой техники надели специальные шлемы и начали подготовку к активации вверенной им машины, в то время как обычная пехота начала стекаться в огромные ангары, и, как только поступит такой приказ, была готова зайти в десантные аппараты. Примерно то же самое казалось и самих Астартес, что без слов были готовы выполнить любой приказ своего господина. Например, пилоты брони типа «Терминаторская» и не думали никуда уходить, ибо их господин сказал, что в этом нет никакой нужды. Так как это путешествие займет совсем немного времени, а потому снимать броню нет никакого смысла. Да, будет немного неудобно, но потерпеть придется. В чем собственно войны 11 и 12 легионов убедились на собственном опыте, не слабо так удивившись скорости перемещения судна. Правда, удивление их быстро прошло, ибо приказ примарха гласил ясно, чтобы все они были готовы, по первому его приказу, начать десантирование на поверхность данного мира. Но для начала надо встретиться с остальным флотом и обсудить все необходимые детали для предстоящей высадки и максимально бескровного присоединения этого мира к Империуму. И я очень надеюсь на то, что руководство здесь адекватное и умеет пользоваться своими мозгами, дабы не припираться и выполнить наши условия. Ну а если они откажутся, то, эх, я надеюсь, что до этого не дойдет, и все закончится хорошо, но пушки держать в режиме боевой готовности все-таки стоит. А то мало ли что может приключиться. Сэр, ваш челнок готов. Хорошо. Спасибо, капитан. Кивнув в знак благодарности капитану своего кораблика, я направился к выходу с мостика. Как думаешь, что нас там ждет? Честно, вообще без понятия. Продвигаясь сквозь длиннющий коридор к лифту, я вспомнил, как перед отправкой к данному миру, что мы должны были привести к согласию, мы все обсудили самым тщательнейшим образом, в том числе и с Ангроном, так как его это тоже касается, ибо как ни крути, но руководить своим легионом и всеми остальными вверенными ему войсками все равно придется. А сделать за него эти вещи я не могу по той простой причине, что у меня банально нет на это полномочий. Тем более так уж вышло, что если бы не парни Ангрона, то моим ребятам пришлось бы в одно жало устраивать возможные побегушки по данной планете. А это, учитывая имеющиеся данные о сразу трех городах Ульях, что хоть и расположены на одном мире, но на таком расстоянии друг от друга, что даже в бинокль их не видно, так как каждый из них был расположен на противоположной стороне друг от друга, а один вообще находился на месте, где у Земли находился Северный полюс. Вот только согласно по имеющимся у нас данным, что устарели на несколько тысяч лет, что там, внутри, происходит, никто из нас понятия не имеет. Иными словами, мы можем встретить там все что угодно, начиная от банального нежелания присоединяться к Империуму человечества добровольно и вытекающее отсюда вооруженное сопротивление, и заканчивая пустотой. Ну или мы просто прилетим, и тамошнее руководство с радостью, ну или почти с радостью, согласится подписать все, что мы от них хотим. Кто его знает. Вот только я не собирался переть вперед без какой-либо разведки, а потому, как только мы с братом отправили вперед все свои силы, то отдали аналогичный приказ снарядить несколько разведывательных групп и отправить их вниз, дабы разузнать как можно больше о наших будущих друзьях перед скорой встречей. Естественно, что никто из нас не хотел терять столь ценные кадры, а потому, в качестве дополнительного приказа, мы приказали им не вступать в бой. И только если уж совсем прижмет, то только в этом случае можно. Ну а пока мы летели до места встречи с основными силами, наши ребята уже вовсю шерстят все, что только можно, на предмет вообще хотя бы маломальски важной информации. Такой, как например, где установлены оборонительные орудия на внешней стене ульев, если таковые вообще имеются, и сколько их, а также сколько уместных сил самообороны есть в наличии войск и техники, какое у них вооружение и насколько оно мощное. В общем, ребята у нас не вчерашние школьники, а вполне себе профессиональные солдаты, с поистине огромным опытом работы в своей сфере. И я очень надеюсь, что пока мы летели, они не скопытились, а то это будет как-то не очень красиво. Я лишь надеюсь, что нам не придется применять оружие, и местные проявят свое благоразумие. Ну а если что-то пойдет не так, то... По внешнему виду примарха 12-го легиона было понятно, что именно он имел в виду, хотя он сейчас, и он из канона, это два совершенно разных человека. То есть вместо того, чтобы просто взять и устроить резню, Ангран, совершенно искренне кстати, сначала испробует доводы разума и попытается решить все миром. А силовой метод он будет использовать только в том случае, если ничего иного не предвидится. Будем надеяться, что до этого не дойдет, не хочу прослыть мясником. Поправив свой любимый меч, что мне подарили мои некронские друзья, я с любовью провел пальцами по кромке щита, что я некогда получил, будучи простым смертным. И да, мои техноумельцы его немного проапгрейдили, сделав его еще более прочным и в какой-то мере жубастым. Иными словами, помимо созданного на основе изучения энергощитов некронов нашего варианта защитного поля, что было вмонтирован внутрь, туда также приколотили и несколько острейших лезвий и 4 маленьких, но очень мощных бластера. Так что если я и прикрою им свою задницу, то даже в этом случае я смогу атаковать. И делать это весьма метко, учитывая встроенные в мой шлем самые передовые устройства связи и визуального контакта. Ну и как маленький кусочек приятного бонуса, в оба моих меча и щит были установлены специальные маячки, чтобы в случае их потери найти их и вернуть. В ответ на это Ангран промолчал, на время выйдя из чата и думая о чем-то своем. Но вот, после не очень долгого перелета, наш челнок постепенно приблизился к моему второму главному кораблю, на который мне было откровенно насрать. И так уж получилось, что нас там уже ждали. Не только капитаны обоих Глориан, что встали прямо напротив выхода из челнока, но и самые элитные и самые лучшие воины из обоих легионов, что выстроились в почетный встречающий караул, в том числе и несколько терминаторов из нашей личной стражи, как поглотители, так и медведи, часть из которых была с нами, а часть отправилась на молоте рока к нашей первой цели. Хотя я пока не особо переживал за безопасность собственной задницы, но неимоверное упрямство этих персон все-таки сумело переубедить меня дать им шанс проявить себя. Ведь как ни крути, а по их глазам было прекрасно видно, как они хотели доказать нам свою полезность. Ибо охранять самого примарха, сына императора, это не просто должность, это великая честь, оказанная им самим повелителем человечества. «Приветствую вас, мой господин. Мы рады приветствовать вас на борту нашего корабля. Также спешу сообщить вам, что нам уже поступают первые от посланных на поверхность разведчиков данные. И они, ну скажем так, не очень утешительны. В общем, я думаю, что вам будет более удобно услышать все самолично, для полноты картины. Хорошо, тогда ведите». Указав на дверь лифта весьма внушительных размеров, мы всей группой направились туда, где происходит сбор и обработка всех имеющихся данных. И раз капитан не смог толком ничего объяснить, а он весьма умный и сообразительный персонаж, то эти данные действительно весьма интересные. В общем, посмотрим. Сейчас главное не спешить, а действовать осторожно и с умом, так как хрен его знает, что нас там ждет. Спустя некоторое время. Борт молота Рока. Центр обработки данных. То есть, если я все правильно понимаю, то все население, по крайней мере большая часть уж точно, одного из ульев уничтожено полностью. Как это возможно? Сказать, что я обалдел, это ровным счетом ничего не сказать. Я самым натуральным образом охл. Иначе и не скажешь. А ведь как все хорошо начиналось. Казалось бы, спустись вниз для разведки, обшари там все углы и окрестности, собери все маломальски важные данные и отсылай их, как только представится возможность, в мозговой центр всего флота. Но нет, ведь вместо простой прогулки постепенно начало выясняться, буквально с первого же шага, что что-то тут неладно, на что весьма недвусмысленно намекали горы истлевших трупов, часть их которых, согласно проведенной проверке, были частично съедены. И возможно, что на данный момент жертва была еще жива, и таких вот случаев было довольно-таки великое множество. Например, когда разведчики внимательно осмотрели место посадки, то выяснилось, что среди погибших были и дети. Много детей, очень и очень много. Причем в одном только ангаре, куда забрались разведчики, оказалось почти 400 детей самых разных возрастов, начиная от грудничков и заканчивая подростками лет 17-18. К сожалению, у групп проникновения с собой не оказалось нужного оборудования для определения прошедшего срока с момента смерти и до мумификации. Этот вопрос было решено оставить на апотекариев, тем более это была как раз-таки их специализация. Вот пусть и работают, а мы пока займемся более радикальной проверкой. Чувствую я, что добром это не кончится, слишком много непонятного и странного. Замолчав на несколько мгновений, за время которых никто не посмел прервать меня, я наконец решил действовать. Значит так, так как ульев у нас сразу три штуки, два из которых вероятно полностью обезлюдили, скорее всего нам необходимо будет совершить на них высадку боевых частей и проверить весь улей, сверху донизу. Ибо я не знаю, что послужило причиной всему этому, но возможно, что причина смерти этих людей все еще находится там. Поэтому, Ангран, пусть твои парни возьмут под проверку этот улей, указываю на одинокий огромный шпиль, что был размером в несколько десятков километров ввысь и пробивал своими самыми верхними шпилями облака, в то время как я с моими ребятами прочешем этого его собрата. Тыкаю пальцем в голограмму улья на северном полюсе. Что с третьим ульем? Грубоватый голос моего брата прорезал тишину мозгового центра, что стоял на противоположной от меня стороне голографического стола, сложив руки на мощной груди и внимательно наблюдая за сложившейся обстановкой. Предложение, сэр. Голос подал один из офицеров высшего командного состава. «Майор, если я правильно понял по его нашивкам, города Ульи – это не просто сооружение, это место жительства многих и многих миллионов людей, даже можно сказать миллиардов, как гражданских, так и военных, включая небольшие мануфакторумы по производству всего самого необходимого. И поэтому я хочу отметить, что если проверять каждое помещение Улья, то на это уйдет просто неимоверно огромное количество времени, что будет не очень приемлемо. Поэтому я предполагаю вариант того, чтобы наши войска разделились на три части, и каждая из них начала проверять свою часть улья. В то время как вы отправитесь в третий улей, и встретитесь с тамошним правительством для обсуждения всех необходимых вопросов. Неплохая идея, но опять же, скорость проверки. Сэр, прошу прощения, что вмешиваюсь, но возможно у правительства третьего улья есть ответы на нужные нам вопросы. Я не знаю, так ли это, но проверить все равно стоит. Предложил все тот же майор с пышными усами, не очень длинной бородой и короткой седоватой прической. Неплохая идея, но просто так переться в лоб не стоит. Надо послать группу разведки, разузнать, что там да как. Или они уже там есть. 5 групп, сэр. У них есть четкий приказ разузнать все, что только можно о местном правительстве. Все, вплоть до того, что они едят и на каком они разговаривают языке, и давно они там. Да отправили их одновременно с остальными группами, и уже начали получать первые данные. Мне начать доклад, не повредит. Утвердительно кивнув головой, я дал свое добро на начало данного доклада разведчиков. Эх, мы еще даже и не знали, что за веселье нас ждет впереди, и какие это будет иметь последствия. Спустя несколько часов, молота рока, главный десантный ангар, сержант Владимир Полев, сэр, десантные челноки и капсулы готовы, подразделения космодесанта и имперской армии готовы начать десантирование на поверхность планеты в любой момент, ждем только вашего приказа, хорошо, тогда немедленно начинайте высадку, пора помочь нашим парням, одев свой шлем, мужчина занял свое место в челноке и вскоре тот покинул нутро огромного корабля, окунувшись в холодную, жестокую и ко всему безразличную мглу космического пространства, вместе с десятками и сотнями других десантных машин, что несли в своих недрах огромного роста воинов, закованных в самые прочные и лучшие доспехи, что только может воспроизвести рука человечества, и вооруженных не менее смертоносным оружием. Так считалось ранее. Но на данный момент большая часть воинов получила свои первые улучшенные винтовки, гранатометы и все остальные виды холодного и энергетического оружия. К сожалению, из-за ограниченного количества времени получить более лучшие доспехи и оставшиеся приспособления у Мейтинверун не получилось. Правда, только на данный момент, ибо дальше, когда представится подходящий момент, весь 11-й и 12-й легионы получат более мощное и качественное вооружение, доспехи и все виды боевой техники. Но что же такого важного случилось, если было решено разделиться и начать потихоньку прочесывать каждый улей по отдельности, пока большое начальство отправится в гости к местному руководству? А случилось то, что называется боевое столкновение. Да не простое и абы с кем, а с самыми настоящими мутантами, в число которых входили как те, в которых с большим трудом, но все же можно было разглядеть черты людей, так и те, в которых совершенно не осталось ничего человеческого. И все как один были неимоверно агрессивны ко всему, что только видит, слышит и даже чует. А учитывая численность наших групп разведки, и как бы те ни прятались от своих далеко не дружелюбных преследователей, дела их становились все хуже и хуже. Да еще и это их живучесть, то, в общем, пришлось срочно связываться с высшим командованием и доложить о столь прескверной ситуации. И решение было принято чуть ли не моментально. Тотальное уничтожение этих тварей, всех до последнего выродка. А для этого было необходимо задействовать все войска, уж больно много было этих тварей. И так уж получилось, что случилось это происшествие не только в одном улье, а сразу в обоих. Но почему-то третий был не тронут, так как засланные группы разведки докладывали, что у них все спокойно. На вопрос, почему так случилось, ответ было принято решение искать позже, когда разберемся с этой проблемой. А учитывая наличие сразу двух примархов и их сверхопытных и опасных легионов, то данная проблема будет решена в самые кратчайшие сроки. Надо только высадиться и вступить в бой, ибо они своих не бросают и готовы разорвать кого угодно, но спасти своих братьев из лап неприятелей. Даже если это будет бесчисленная толпа озлобленных мутантов, легионы справятся, победа будет за ними. Примечание к части. Сбербанк 4276 4301 1068 8784. Добрый вечер, день или ночь, уважаемые читатели. Спасибо вам большое за то, что вы читаете мое произведение и оставляете свои комментарии. Мне очень приятно. В связи с тем, что тариф на мой телефон сильно подорожал, а без него у меня все будет плохо. Проще говоря, мне теперь нужно платить 600 рублей за интернет, а эта сумма довольно-таки немаленькая, а потому прошу вас мне помочь. Пожалуйста, и да, если кто все-таки захочет мне помочь, то прошу написать в личные сообщения и указать, сколько именно вы прислали. Добро. Как всегда, прошу вас помочь мне в поиске и ликвидации ошибок в тексте, ведь таким образом благодаря вам он станет еще лучше. Ну и как всегда предлагаю вам написать свои идеи и предложения насчет дальнейшего развития сюжета. И еще кое-что. Пожалуйста, помогите мне собрать побольше жубов на приобретение целой линейки книг, с помощью которых я планирую хоть сколько-нибудь написать более-менее нормальное произведение по нашей любимой и очень интересной вселенной. К сожалению, энциклопедий по ней нет, по крайней мере я их не нашел, и они где-то существуют, так что придется обходиться книгами и комиксами. Надеюсь на вашу помощь, и да сопутствует вам хороший постук. ВАГ. Глава 14. Темные и длинные коридоры, некогда наполненные жизнью и светом, гомоном миллионов мужчин, женщин и детей, бредущих куда-то по своим делам, и ранее представлявшие из себя более-менее нормальные полы, стены и потолки, сейчас представляют собой крайне удручающее зрелище. Пыль, грязь, человеческие останки с кусочками истлевшей плоти и немногочисленных обрывков одежды, также лишь каким-то чудом, не иначе, до сих пор держащиеся за труп своего давным-давно почившего хозяина. Стены же данных коридоров, а иногда полы и потолки, имели на себе следы давным-давно прошедших здесь битв за выживание. Дырки от пуль, следы от когтей и черные подпалины от кислотных или термических ожогов бетона или металла. Все, ровным счетом все несло в себе следы ожесточенных битв, даже несколько видов ранее неизвестного Астартес оружия и изувеченных скелетов мертвых тварей, что определенно не были людьми, ну или были ими когда-то очень и очень давно, а ныне, точнее на момент давнешней смерти, являлись мутантами. Причин чего было настолько много, что обсуждать их можно было практически бесконечно, ну или очень и очень долго. Правда, Астартес из 12 и 11 легионов столь высокие материи совершенно не интересовали, так как на данный момент перед ними стояла задача совершенно иного рода, а именно, уничтожить наседающих на них просто бесконечными волнами противника под названием мутанты, что словно обезумевшие неслись под град болтерного, ракетного, волкетного и иного оружия, что косило этих тварей сотнями и тысячами. И это не преувеличение, а суровая реальность. Ведь несмотря на свою кажущуюся бесконечной численность и откровенную уродливость, особой прочностью никто из них не отличался от слова «ну вот уж совсем». Ведь даже обычный солдат, не генетически улучшенный человек, в сверхтехнологически совершенной броне и со смертоносным оружием в руках, более чем способен убить этих монстров. Даже несмотря на то, что у некоторых из этих бледновато-мутных чудовищ, что либо были полностью слепы, либо вообще передвигались без глаз по темным как бездна космоса коридорам, были довольно-таки толстые костяные или даже хитиновые панцири. Обычный лазган со слегка подкрученным режимом мощности легко взрывал головы монстрятине, ну или отрывал им конечности, это уж смотря куда попадал смертоносный энергетический луч. Ну и естественно осколочные гранаты, куда уж без них. Ведь одна единственная такая граната, взорвавшись в плотном потоке противника, забирала, как минимум, десяток этих тварей точно. А их были сотни, и каждая из них собирала свою кровавую жатву, пусть она и яростно этому сопротивлялась. Ну а стоило только чудовищам подойти на расстояние вытянутой руки, как началась самая настоящая мясорубка. Руки, ноги, головы, разорванные внутренности, все летело в разные стороны, что пила меч одного из Астартес выпустил изнутра одного из монстров с самого дна улья. Правда, вскоре выяснилось, что у врага также есть способность атаковать с дальней дистанции, например небольшими, но крайне острыми шипами, что мутанты выпускали кто откуда, кто из рук, кто из плеч, а кто-то вообще использовал в качестве своеобразного оружия собственную голову, ну или растущие из нее жесткие отростки. Кислота же, способная расплавить кожу, кости и плоть в практически считанные мгновения, что мутанты также выпускали кто откуда, но в основном из рта и руки с мешком гниющей плоти, в примешку с токсичными отходами, создавая тем самым монстра камикадзе, оказалась полностью бессильна против доспехов этих могучих и благородных воинов. Чем последние беззастенчиво и пользовались, ворвавшись в строй врага со всей доступной многосоткилограммовой тушей, размахивая кто мечом, кто топором, а кто-то так вообще силовыми когтями и силовыми кулаками. Правда, перед этим строй противника оказался прорежен мощными пламенными струями из тяжелых ручных огнеметов, что в своих могучих руках несли воины, что получили такую честь, как носить терминаторскую броню, снаряженную всевозможным оружием. В общем, как ни крути, но даже несмотря на свою просто феноменально огромную численность, возможность плеваться кислотой и острейшими как лезвие силового меча шипами, а также практически полное отсутствие инстинкта самосохранения, монстры начали проигрывать. Ну и еще из-за того, что враг был банально сильнее, умнее и лучше вооружен. Иными словами, после крайне долгих, тяжелых и изнуряющих боев противник начал потихоньку заканчиваться. Чему активно способствовали такие воины, как Кхарн, капитан одной из рот 12-го легиона, и Владимир с Николаем, два родных брата, что просто обожали использовать силовые топоры и тяжелые наручные болтеры, что были встроены в навершие их бронированных перчаток их доспехов. И происходило это в обоих ульях, где-то бои проходили легче, где-то сложнее, где-то воины просто сидели на месте и отстреливали противника сотнями, отчего многие коридоры оказались буквально завалены уродливыми трупами, а где-то приходилось участвовать в боях при помощи исключительно силового оружия или самых обычных кулаков. Благо, что броня эта легко, и без каких-либо последствий для Астартес, позволяла. Но, к сожалению, даже при столь превосходящей мощи легионов потери у хороших ребят все же были и весьма в немаленьких количествах. Правда, только и исключительно со стороны простых солдат, но никак не Астартес, ибо с их стороны не погиб ни один воин. Причина чего была описана чуть выше, ведь несмотря на свою превосходящую Астартес численность, простые смертные не обладали столь мощным оружием и могучей броней, а потому и гибли от огня противника, что сумел допереть, что можно атаковать не только в лоб, но и в тыл и в бок, и уже там начать кровавую вакханалию при помощи своих острейших когтей и зубов. Правда, это им не особо помогло, но все же свою немалую кровавую жатву они успели собрать, пусть и ценой своих безумных жизней. «Сэр, периметр зачищен, враг уничтожен». Весь залитый кровью и кишками противника сержант Николай Зверев подошел к своему непосредственному начальнику майору Владимиру Лисову с целью доложить о текущей на данный момент ситуации и дабы получить дальнейшие приказы. «Очень хорошо. Одобрительная улыбка и еле заметный кивок головой. Значит так, немедленно начать сбор тел павших и раненых, также укрепите оборону периметра и установите необходимое количество систем обороны. Принявшись раздавать приказы, мужчина не забыл и о медицинской помощи ранее озвученным раненым. И начните возводить временные госпитали, они нам очень сильно пригодятся в будущем. Сэр, как прикажете, разрешите выполнять. Разрешаю, но будьте осторожным, враг может опять полезть со всех щелей. А мне новые трупы не нужны, вам все ясно. Ответом ему было лишь молчаливое согласие. Вот и славно, а теперь иди, выполняй задачу. Сэр, так точно, сэр. Отдав честь, воин в сине-желто-белом силовом доспехе поспешил начать немедленное выполнение приказа своего господина, в то время как его братья и простые солдаты имперской армии вовсю готовили все необходимые меры обороны и убирали трупы чудовищ при помощи щедрой порции прометиумного топлива, что оставлял от тел чудовищ лишь немногочисленный пепел и черное пятно сажи. Инженеры и технодесантники устанавливали орудия ПО и защитные системы к ним, в то время как остальная их часть заделывала дыры и проходы там, где они могут представлять хоть какую-то опасность для сил Империума. Ну и заодно возводили стены госпиталей и иных, не менее важных построек типа командного пункта связи и несколько тактических столов, с помощью которых можно было разглядеть ситуацию боя в реальном времени, а не только лишь через камеры десанта и немногочисленной боевой техники. И лишь когда все приготовления были окончены, а оборонительные системы были готовы разорвать кого угодно в пыль и прочий шлак, то имперские войска отправились дальше, вглубь Улья, убивая всех мутантов, кто только имел глупость попасться им на глаза. Естественно, что данный очистительный поход сопровождался рядом всевозможных опасностей, такими, как, например, старые и гнилые железные переходы над поистине глубочайшими пропастями, или же винтовые лестницы, слишком узкие и также трухлявые, и не способны выдержать не то что космодесант, а даже простых солдат. Были, конечно же, и иные, гораздо более серьезные меры затруднения пути, как, например, обвалившиеся коридоры из-за различного рода неприятностей, типа прогнившие из-за воды или плесени балки и камень. Правда, такие проблемы для сыновей Ангрона и Александра это проблемой никакой не было, ведь даже если перед ними вырастала стена бетона, металла или обвал, то в дело вступала либо мельта, либо плазма, либо самый обычный лазер, что буквально выжигал проход для дальнейшего прохождения войск. Разумеется, что никто не собирался просто так переться в лоб и неизвестно куда, нет. Вместо этого командование решило найти все маломальски значимые пункты управления, связи и просто жилье высокопоставленных граждан Улья. А все это было сделано для того, чтобы суметь узнать о том, что же здесь, агры вас раздери, произошло, и есть ли тут еще выжившие, или население перебито полностью. И если же это так, то их долг гласит отомстить этим тварям за смерть столь огромного количества людей. Даже если для достижения этой цели им самим придется погибнуть, но приказ своего отца они все без исключения выполнят. Тем более с теми игрушками, что он им передал, сделать это было легче всего. Правда, помимо всех вышеперечисленных опасностей была еще и та, которая также, как и все предыдущие, а может даже и больше, мешало выполнить приказ со зачистки и разведки полностью. И называлась эта преграда расстоянием, что здорово осложняло использование техники. И лишь совсем уж коротышки могли здесь протиснуться внутрь, хоть и высоких, но недостаточно для полноценной боевой техники коридоры. Вот и получилось, что действовать придется только и только ножками, благо что у войск были маленькие помощники под названием сервочерепа, что здорово облегчали разведку и поиск необходимых мозговых мест, ну и заодно выстраивающие карту Улья, которой потом обязательно воспользуется пехота. А, ну и еще кое-что, несмотря на весь набор сервочерепов, что в весьма обильных количествах находился у космодесанта, пришлось использовать еще и дронов-разведчиков, более юркие и быстрые, чем их ужасающие собратья машины, но не с искусственным интеллектом, а управляемые человеком, что управляет ими при помощи специального устройства и небольшой, но превосходно все освещающей камеры. Устройства, что могли бы вызвать у секты механикусов замыкание и чувство неконтролируемого бешенства. Но им об этом не сказали, и все в результате было хорошо, как и все увеличивающаяся скорость разведки. К сожалению, ждать, как ни крути, пришлось очень и очень долго, но в результате, После нескольких часов ожидания и отстрела заимевших смелость показаться им на глаза мутантов, дроны сумели найти несколько помещений, что очень сильно напоминали собой места, где могла сохраниться хоть какая-то информация. «Сэр, кажется, мы что-то нашли», — подал голос один из солдат, что управлял дроном разведки. «Покажи». Подойдя к говорившему, мужчина посмотрел в камеру планшета и увидел там то, что можно было охарактеризовать как станция связи или нечто очень на нее похожее, так как всевозможной компьютерной техники там было столько, что сразу же становилось ясно, что место это явно не простое, а очень и очень важное. «Очень хорошо, молодец, боец, так держать». Удовлетворенно кивнув своим мыслям, мужчина решил уточнить кое-какие детали. «А именно, так, работа, конечно, неплохая, но сколько нам переться до того места? И проложи нам наиболее короткий путь». «Сэр, должен предупредить, что пока дрон добирался до места назначения, он заметил просто сотни этих тварей. И они выглядели совершенно по-иному. Они были словно, более опасные, что ли. То есть, я лучше вам покажу, а то слишком долго объяснять придется. И будет лучше, если эту запись увидят и капитаны космодесантников, так как им гарантированно придется с ними столкнуться». «Согласен, дельная мысль». Кивнув своей головой, мужчина поспешил сообщить сынам примархов, что они наконец-то нашли. А они уж сами будут думать, как им со всем этим разбираться, тем более им это явно в радость. Особенно господину Кхарну и его коллегам и братьям из 11-го легиона, Михаилу и Николаю, что изрубили эти твари в крошево столько, что они даже со счета сбились. Но остались всем довольны, и очень хотели продолжения этой кровавой драки, что им вскоре и было обеспечено в таком масштабе, что по итогу этой мясорубки каждый сантиметр их брони был измазан кровью и кишками противника, что не успел убраться с пути Астартес. Но это все потом, ведь сейчас было необходимо добраться до нужной точки с необходимыми данными, что могут пролить свет на то, что же случилось с местными жителями. Почему вдруг мутанты решили вырваться на волю и начать буйствовать? Они это сделали самостоятельно или же их что-то спровоцировало? К сожалению, ответа на этот вопрос пока не было, но технодесантники были полны решимости найти ответ на интересующие их вопросы. И их никто и ничто не остановит, кроме разве что того, что данные могут попросту не пережить испытание временем. Ну или они окажутся поврежденными, или же вообще будут уничтожены. В любом случае сначала надо преодолеть преграду из мутантов и им подобных отбросов, что смеет преграждать им путь. Несколькими часами ранее, в совершенно противоположной части Улья. «Так, Дерек, Вильям, Такихира, что у вас?» «Пока все тихо, босс, эти твари рванули куда-то вглубь Улья, наверное, что-то почувствовали, или кого-то, не знаю в общем». Использовав некий специальный приборчик, который тянулся частью своих проводов в планшет одного из инженеров группы, а второй оказался присоединен к еще каким-то чудом, не иначе, функционирующему компьютеру с блоком данных, приглушенно пробормотал один из членов данной группы. Благо, что не придется подключать его к переносному электрогенератору, что группа добытчиков принесла с собой в размере аж сразу 3 штук. Вот и славно. Вы пока тогда продолжайте и дальше искать любые крохи информации о местонахождении заводов и фабрик, а мы пока вас поохраняем. Только вы не тяните пса за яйца, а работайте быстро. Мы не знаем, вернутся ли эти твари или нет. Вам все понятно. А то обижаешь, шеф, мы все сделаем в самом что ни на есть лучшем виде. Сверкнув на диво белозубой улыбочкой, ответил средних лет мужчина с прической как у дикобраза. Мы быстро. Не став особо размазывать сопли на кулак, 3 инженеров стали еще глубже погружаться в древние компьютерные мозги местного бигбосса, которого наверняка разорвали мутанты, когда добрались до его туши. К счастью, им вскоре попались несколько весьма интересных данных, в которых прямым текстом говорилось, что несколько фабрик как раз-таки находилось всего в паре десятков километров от их нынешнего местоположения. А уж как было приятно узнать максимально быстрый, но при этом более-менее безопасный маршрут до их точки поисков. Вот только чтобы добраться до туда, причем именно что пешком, так как активация мотоциклетных двигателей может привлечь никому ненужное внимание, придется потратить очень много времени. Ведь если это случится, то все, конец их операции и плакали их денежки. А это просто огромные суммы, десятки тысяч, если не сотни, ибо чем ценнее для их родного Улья находка, тем выше будет за нее награда. А уж если таких находок будет много, и всем они в более-менее отличном состоянии, тем соответственно и выше награда. И это отнюдь не пустые слова, так как несколько поколений назад, семи, если быть точным, его пра-пра и еще сколько-то там раз прадед смог откопать в подулье одного из падших ульев технологию по очистке воды от радиации и прочей опасной для здоровья дряни. Ну и три танка неизвестной модели, старых, но надежных, что собственно и принесло ему просто баснословное богатство, а также возможность начать поднимать свой бизнес. Небольшой, правда, но вполне себе достаточный, чтобы жить в относительном достатке и получить возможность переехать в гораздо более лучшие жилищные условия, чем было раньше. Что, правда, не отбило желание у мужчины заниматься своим любимым делом, приносящее как доход, так и изрядную порцию адреналина. Правда, в конце концов это сыграло с ним не очень хорошую игру, но насколько он слышал историю о своем предке, тот никогда ни о чем не жалел. Вот и он, наслушавшись историй про своего предка, решил повторить его подвиги, для чего набрал такую же, как и он, команду энтузиастов, собрал все, что было необходимо для успешного собирательства и безопасного там времяпровождения, после чего отправились в путь. С тех пор прошло около 10 лет, и за все это время данная группа сумела притащить к себе в улей горы всевозможного добра. Как найденные чертежи устройства по созданию необходимых деталей для станков и вооружения, так и целую гору древнего, но по-прежнему крайне опасного оружия. Такие как, например, плазменный пистолет неизвестной модели, но при этом запредельно мощный и довольно-таки скорострельный, что уже далеко не один раз спасало его шкуру от когтей и зубов всевозможных тварей, что в обилии водились в данных ульях. Ну или небольшой генератор щита, что также оказалось крайне полезным приобретением. Его спутникам также перепало немного колюще-режущего оружия, в результате чего их банда стала еще сильнее и зубастее, отчего и добыча также оказалась еще более обильная. Были даже такие случаи, когда группы самых отчаянных искателей отправлялись в радиоактивные пустоши, в поисках непонятно чего и ради каких-то там мифических предметов чего-либо. В чем пару раз отметилась и группа Джозефа, совершенно не боясь того, что находилось там, на отправленной промышленными отходами и последствиями от атомных взрывов поверхности. Точнее, немного не так. Они опасались того, что там было, но чтобы уж обсираться от страха, нет, этого не было. Тем более у них были специализированные средства защиты от опасных и иных вредоносных условий для безопасного существования. Специальные защитные костюмы и все такое прочее, даже машины, на которых они перевозили самих себя и свою добычу, были далеко не простыми, а прошедшими через несколько кругов апгрейда. Короче говоря, группа искателей приключений хоть и была не очень многочисленной, но крайне удачливой и да нельзя эффективной. До сего дня, ибо чем дальше и глубже они пробирались в улей, тем яснее становилось, что тут явно что-то не так. Совсем не так, ибо на всем пути им встретилась от силы пара сотен обезумевших несчастных мутантов, что некогда было людьми. А это, учитывая, что данный 100 раз упомянутый улей практически полностью кишел этими чудовищами, навевало на очень интересные мыслишки. Такие как, например, «Странно все это», перешагивая через какой-то мусор и обломки, тихо прошептал Джек, мускулы их отчаянной группы. «Я, конечно, не эксперт по мутантам, но мне думалось, что их тут будет гораздо больше. Скорее всего, их кто-то, или же что-то, отвлекло. С чего такие мысли?» Сам догадался. Ехидство в голосе девушки-медика Эрики можно было чуть ли не руками потрогать, настолько она была язвой. И если бы не ее просто фантастическая способность вытаскивать чуть ли не с того света, то ее гарантированно бы выгнали с группы. А так им всем приходится ее терпеть, как и ее неиссякаемый энтузиазм, что прорывается из нее каждый раз, как только она видит что-то древнее и загадочное. А нет, моя фея, чуйка. И она подсказывает мне, что эти твари напоролись на кого-то, не менее опасного, чем они сами. Ну или им просто стало скучно и они решили всем дружным скопом прогуляться в одном направлении. Не знаю, но чувствую, что нам лучше поторопиться, иначе нас могут ждать серьезные неприятности, или нет, кто знает. Арх, как же мне надоела эта твоя неопределенность. От злости и бессилия девушка сжала губы в одну тонкую линию и прошипела, словно рассерженная змея. Ну извини, дорогуша, какой есть. Злорадненько так усмехнувшись, Джек пожал плечами и продолжил путь. Ну а пока его группа продвигалась вперед, обходя крупные скопления противника, некая сила действовала ровным счетом наоборот, а именно шла вперед словно нож сквозь масло, вырезая по пути уже к своей цели все больше и больше омерзительных порождений столь опасного и мрачного места, как Подулье и Дно. Тем временем, имперские войска, где-то внутри Улья, пших, очередная порция сверхраскаленной огненной плазмы, и толпа наседающих на космодесант мутантов превращается в обугленные и где-то ополовинчатые останки, источая смрад от сгоревшей полусгнившей плоти и некого подобия одежды. Но на этот неприятный казус сверхлюдям было совершенно наплевать, так как фильтрующие системы их брони легко отсеивали ненужный смрад и прочие ядовитые отходы. Вперед, парни, пока они не очухались, в бой. Выхватив из ножен свой силовой меч, капитан второй роты, Петр Рощев, немедленно бросился в самую гущу противника, где тут же принялся, с неимоверной скоростью, нарезать врага на дурно пахнущие ломтики и иные, не менее нелицеприятные куски. К нему тут же ринулись на помощь все остальные, используя кто когти, кто так же, как их брат и командир, мечи, а кто-то вообще умудрился использовать силовые топоры и пиломечи одновременно. Без щитов, начисто игнорируя данный вид защиты, полагаясь более на силу и ловкость. А она у сынов Александра и его брата Анграна была поистине впечатляющая, ведь было замечено несколько случаев, когда монстры, что были выше космодесантников на несколько голов, кидаются на своих противников, используя примитивное оружие ближнего боя в виде полуржавых кусков арматуры, камней и даже своеобразных кастетов, а в ответ получают лишь взмах искрящегося от бегающих по огромному и невероятно острому лезвию меча молний, и смерть, быстро и эффективно, причем настолько, что даже несмотря на имеющимися у части твари естественную броню, такую как костяные наросты, так и более толстые шкуры и кусков кое-как спаянного вместе металла, это их нисколько не спасало. Тело все равно оказалось перерублено на куски, а для верности на головы мутантов резко, и со всей доступной силой, опускается толстый и явно крайне сильно бронированный сапог убившего их космодесантника. Продвигаемся вперед, не даем им и шанса на перегруппировку. Послав еще живую, по какому-то недоразумению, группу противника целый рой тяжелых болтов из своего любимого штормбалтера, командир терминаторского отделения Антон Громов грузно потопал в сторону того самого прохода, откуда его ныне мертвые друзья несколько мгновений назад выбежали. Не став ждать у моря погоды, группа терминаторов последовала за ним следом, вовсю используя все какие только есть сканирующие системы своих бронескафандров на наличие вероятного противника. Правда, если таковые и попадались, то либо они быстро сваливали глубже в коридоры, либо отправлялись к праотцам. Опять же благодаря помощи космодесанта, что безжалостной и неумолимой волной проходили по древним и пыльным коридорам, уничтожающие всех и вся. «Сэр, согласно полученным данным, мы приближаемся к необходимой точке. Осталось 279 метров, также только что поступили свежие данные о наличии неких форм жизни в тамошних помещениях». В наушнике шлема капитана отряда космодесанта зазвучал голос одного из офицеров Астартес, что обладали куда как большей скоростью и мобильностью, чем их более крупные и грозные братья, мутанты. «Никак нет, сэр. Судя по данным ауспиксов, это люди, но кто именно, нам не удается идентифицировать. Ваши приказы. Продолжаем наступление. Если это мародеры, то задержать и допросить. Будут сопротивляться, разрешаю применить силу, но не убивать и не калечить. Вам все ясно?» «Так точно, сэр». Получив указание, лейтенант поспешил передать своим подчиненным поступивший приказ и первым рванул в сторону помещения, где засели неизвестные и что-то там делающие. А чтобы оглушить и при этом не убить никого из тамошних гостей, десант приготовился использовать светошумовые гранаты. И как только группы проникновения оказались возле двери, ведущей в помещение, то тут же приготовили прожигатели и гранаты. Несколько секунд, и в небольшую дыру в двери залетело несколько серых шариков, что почти сразу же издали громкий оглушающий звук и временно ослепляющую вспышку света, рассчитанные на простых смертных, кое-как раз и находятся внутри. Все внутрь, живо. Не став особо церемониться с открыванием двери, лейтенант просто и бесцеремонно проделал в ней проход путем хорошего такого пинка, после чего банально вырвал и выкинул согнутый кусок ржавого металла в сторону. Благо, что дверь хоть и была весьма крупной и не особо толстой, и легко могла пропустить сквозь себя таких гигантов, как космодесант и терминаторы. Вместе с обычными солдатами, Койсабрина и скрутили оглушенных неизвестных, связав им руки и наложив на глаза непрозрачные повязки, дабы они ничего не видели и не могли хоть что-либо сделать для своего побега или, тем более, нападения на военных Империума. В общем, все прошло быстро и эффективно, впрочем, как и всегда. Некоторое время спустя, там же, когда боль в глазах и звон в ушах стал постепенно стихать, то группа добытчиков почувствовала, что они все еще живы, это раз, и что они валяются на полу со связанными руками и глазами, это два. Правда, кто это сделал и зачем, выяснить так и не удалось. Поначалу, так о чем говорили незнакомцы, понять было не совсем возможно из-за легкого шума в ушах. И лишь когда слух окончательно вернулся в прежнее состояние, то они сумели разобрать множество самых разных мужских голосов. И хоть часть слов понять было не совсем возможно, но из-за тех, что все-таки можно было разобрать, выяснилось то, что незнакомцы пытаются выудить хоть какую-то информацию из имеющихся здесь блоков памяти. Для каких таких целей неизвестно, но факт того, что у них, прямо из-под носа, забирают столь вожделенную добычу, придал необходимой злости и возмущения в голос Джозефу, отчего он достаточно осмелел и решил выяснить, что здесь вообще происходит и кто это вообще на них напал. «Эй, вы кто вообще такие? Почему вы нас связали?» Решившись на столь храбрый поступок перед неизвестной опасностью, мужчина в глубине души боялся того, что может случиться дальше. Ведь эти неизвестные могут быть кем угодно, начиная от таких же, как и они сами, искателями, так и наемниками лидеров других богатеньких семей, которым Джозеф со своими друзьями, возможно, где-то и перешли дорогу. И если это так, то очнулись-таки, а... Неожиданно прозвучавший голос невидимого мужчины разрезал гнетущую тишину, заставив тем самым вздрогнуть всю плененную группу от того, как грубо и одновременно глухо прозвучал ответ, словно из-под шлема, что на самом деле было не так уж и далеко от истины. «Хорошо, значит, не придется вас будить. Итак, для начала я вынужден представиться. Меня зовут Михаил, и до выяснения всей остальной необходимой нам информации это все, что вам необходимо знать». «Вот как? И почему же?» В очередной раз сострила единственная девушка в отряде добытчиков. Вот только вместо ответа прозвучала лишь тишина и только, хотя группа прекрасно слышала, как неподалеку от них продолжают разговаривать и ходить неизвестные и что-то там делать. Отчего, когда с них наконец-то сняли повязки, у тех от страха чуть инфракт не случился. Но вот то, что они потом увидели, привело их в самый настоящий шок и даже трепет, ибо в буквально паре шагов от них стояла группа гигантов, облаченных в тяжеленные и явно очень прочные доспехи, а в качестве оружия они носили такие огромные стволы, что от одного их монструозного вида становилось страшно и одновременно очень интересно, как они вообще могут держать столь тяжелые пушки. Но все ответы у них отпали, когда они увидели еще более крупного и бронированного великана, у которого в качестве оружия был настолько огромный молот, что у искателей не нашлось никаких слов, чтобы описать свои чувства. А уж когда этот кусок металла, это чудесное произведение металлического искусства, на несколько коротких мгновений покрылось синеватыми молниями, то у Эрики невольно возникло желание, нет, прямо-таки жажда, возобладать данным чудом исключительно в свое пользование. Правда, ее хотелка быстро угасла, стоило красным линзам шлема великана посмотреть прямо на нее, создав у нее ощущение беспомощности и того, что на нее обратила внимание огромная гора, наполненная силой и небывалой мощью. А она оказалась лишь крошечной букашкой, слабой и трясущейся со страху, боящейся, как бы ее не раздавали в лепешку. «Сэр, мы закончили», — подал голос один из обычных солдат, подойдя к своему непосредственному начальнику с более богато украшенной регалиями и наградами форме. «Пришлось, конечно, немного повозиться, но свое дело мы сделали. Скачали все данные о размещении точек, где может находиться дополнительная информация. Отлично, просто отлично», — офицер одобрительно кивнул. «А есть хоть какие-то данные о том, что случилось с местным населением?» «К сожалению, подобные данные отсутствуют полностью, но зато мы смогли найти местонахождение всех фабрик, мануфакторумов и даже часть чертежей данного улья. Ну и несколько особо крупных складов, куда сгружалась вся продукция с фабрик до того, как она была бы пущена в оборот. Это все». «Так точно, больше нам не удалось добыть хоть сколько бы то ни было нужных данных. Хотя должен признать, что пока мы копались в полудохлом компьютере местного начальника, у меня сложилось такое впечатление, что он знал об опасности мутантов. Что ты имеешь в виду? Это лишь мое мнение, сэр, но если сложить тот факт, что именно он курировал производство по созданию металлических балок, замков и особо прочных цепей, и приплюсовать сюда его оговорки, что возможно это может плохо кончиться, то скорее всего проблема с мутантами была уже тогда. Правда, насколько она была велика, я не могу сказать. Приношу свои извинения. Это весьма интересное предложение. Задумчиво пробормотал мужчина, ненадолго прикрыв глаза и о чем-то задумавшись. В общем, напишите свои предположения в докладе, господину это наверняка покажется интересным. Есть, сэр. Разрешите приступить к выполнению обязанностей? Разрешаю. Иди. Пара секунд относительной тишины, и... Так, а теперь вы. Ну, давайте-ка познакомимся. Кто вы такие, откуда взялись, зачем пробрались в это помещение? Мужчина неопределенно помахал рукой. И советую отвечать честно, потому что я могу быть очень недоволен тем, что мне могут попытаться солгать. Итак, начнем. Спустя весьма продолжительное время, где-то в глубине улья. Сэр, согласно полученным данным, мы приближаемся к одному из спусков, ведущих в сторону Подулья. Есть предложение, что там нас будет ждать крайне серьезное сопротивление. Ничего страшного, мы справимся. И не таких тварей убивали. С уверенностью в собственных силах ответил мужчина, одетый в терминаторскую броню и держащий в левой руке здоровенный силовой меч, а в правой тяжелый штормбалтер. Сэр, я с вами полностью согласен, но лучше всего будет перестраховаться и использовать технику, думаю, что она нам явно не помешает. Андрей, думаешь, я не позаботился об этом? Несколько тяжелых стационарных турелей, минометов и им подобное оружие легко уничтожит эту мерзость. Будь стойким телом и духом, и победа будет за нами. Ты еще очень молод, но рядом с тобой твои братья по легиону. В нас верит сам император и его сын, наш примарх. Мы справимся, мы должны справиться. Положив руку на наплечник боевого брата, мужчина добавил. Верь в нас, ведь мы все одна большая и дружная семья, и если у тебя возникнут каких-либо трудности, не стесняйся нам об этом говорить. Мы обязательно тебе поможем, хорошо? Так точно, сэр, я... Простите мне мою малодушность, я виноват. В страхе нет ничего позорного, главное, надо научиться управлять им, а не наоборот. Помни, ты космодесантник 11-го легиона, ты сын нашего примарха. Будь таким же смелым и стойким, как он, бери с него пример, если в чем-то сомневаешься и ищешь наставлений. Так точно, я вас не подведу. Страх не возьмет надо мной верх, я обещаю. Хороший настрой, брат. А потому я дам тебе небольшой совет. Используй свой страх в качестве оружия, усилься им, направь его на головы врага, сожги его в огне своей праведной ярости, и пусть он знает, что ты являешься огнем и мечом справедливого возмездия нашего правого дела. Используй свой страх в качестве стимула сражаться еще сильнее, еще яростнее, дабы доказать прежде самому себе, что честь стать одним из нас дана тебе не просто так, а в надежде, что ты сможешь помочь нам принести свет истины в эту жестокую и мрачную галактику. И да, мне тоже страшно, нам всем страшно, но мы научились использовать свой страх в качестве оружия и активно им пользуемся, так что не боятся лишь мертвецы. Помни об этом, брат, и не позволяй самому себе превратиться в раба своих собственных слабостей, ибо ты выше и сильнее их. Ты прежде всего человек, запомни это, и действуй мудро, с умом. Ободряюще улыбнувшись самому молодому и не особо опытному боевому брату, сержант Петр Громов вернул все свое внимание на дорожное полотно, по которому сейчас продвигалась транспортная колонна машин и мелкогабаритной боевой техники, в том числе и несколько шагателей класса часовой, что должны были задать такого жару местным отродьям, что мало никому точно не покажется, ибо часть этих машин была снабжена мощными плазменными и ракетными установками, что в самом скором времени должна будет разорвать противника в клочья и булькающую массу расплавленной плоти. Еще тут было довольно-таки много мобильных турелей с самыми разными пушками на гусеницах и колесах, которыми могли пользоваться как Астартес, так и обычные, не генетически улучшенные, солдаты. Эффект будет все равно один и тот же. Труп противника. Вот только прежде чем начать данное продвижение, двоим легионам и приданным им в качестве поддержки обычных солдат, пришлось прорубить себе путь сквозь тысячи противников, устилая свой пройденный путь их изувеченными трупами, где-то частично сохранившимися, а где сожженными или вообще полностью дезинтегрированными. Да, Потери у них были, но опять же среди простых солдат, но никак не Астартес. Вот только чем глубже они продвигались, тем ужаснее становилась картина. Многочисленные остовы гражданских машин, часть из которых до сих пор продолжала гнить со скелетом своего владельца и несколькими тоннами самого разного груза, начиная с почти истлевшей одежды и мебели, и заканчивая слитками металла, а также колесами и даже несколькими видами траков. Короче говоря, тут было все, что только можно представить, даже несколько местных танков, владельцы которых, вероятно, попросту сбежали, когда запахло жареным, так как заглянувшие внутрь бойцы не обнаружили скелетов, и даже хоть каких-то их частей внутри данных покинутых машин. К сожалению, выпуски местного автопрома оказались настолько прогнившими, что не представляли даже малейшей возможности утащить их в качестве своеобразного трофея. Но это не особо печалило солдат и Астартес, ибо прежде чем двинуться к сердцу всей этой заразы с целью его уничтожения, они сумели найти великое множество складов самых разных размеров и с самым разным содержимым. К сожалению, не все из них оказались целыми и не разграбленными или уничтоженными в результате пожара или не менее разрушительного эффекта типа обвала. Но зато то, что удалось найти и утащить, оказалось весьма ценным содержимым, что могло очень сильно пригодиться в будущем. Например, просто огромный склад вооружения, настолько большой и вместительный, что для его опустошения пришлось очень сильно постараться и использовать около двух десятков грузовиков и пробить почти 2 километра пути сквозь бетонный металл, что мешали продвижению армии и машин. Большой удачей было и то, что удалось найти 7 складов, что были под самый потолок заполнены ящиками, внутри которых находились как драгоценные слитки, так и их более простые металлические братья. В общем, все оказались всем довольны, ну разве что мутанты были против, правда, их мнение особо никто и не спрашивал, а просто отправлял заряд плазмы или болт в голову, обрывая жизнь этих несчастных тварей раз и навсегда. Вот только помимо ценнейшей добычи выяснилось еще и то, где именно находился спуск в подулье и даже на самое дно, туда, откуда и лезет эта самая мерзость. И именно туда им всем было необходимо добраться, дабы перебить этих оставшихся чудовищ. Вот только был еще и секретный приказ с обоих примархов, который гласил, что если все станет вот совсем уж плохо, или им не удастся найти хотя бы одного выжившего, то пусть они немедленно убираются оттуда, а по самим ульям будет нанесен орбитальный удар тяжелыми корабельными орудиями, что уничтожит как его, так и все, что там находится, включая саму угрозу этих монстров, ибо нельзя допускать даже малейшего шанса на возрождение этих чудовищ. А в качестве нескольких весомых аргументов им вручили несколько особо мощных ядерных боеголовок, что Астартес должны были активировать при отступлении, предварительно разместив их в строго оговоренных местах для наиболее результативного разрушительного эффекта, что сыны примархов и сделали. Но прежде чем свалить отсюда, они должны были перебить этих чудовищ в как можно больших количествах, что они и делали, как только произвели высадку. Ну а чтобы нанести еще больший урон, надо было зайти в источник этой заразы и сжечь его без остатка в очистительном ядерном пламени, что они прямо сейчас и собрались сделать, ибо после нескольких весьма долгих часов пути сквозь одну из трасс войска наконец-то достигли того, что поможет им достичь цели.